какое-то свое слово. Но только в начале 1829 года в альманахе «Северные цветы», который издавал Дельвик, появляются три его новые басни: «Пушки и паруса», «Бритвы» и «Бедный богач». В баснях этих чувствуется, что сатирика глубоко волнует дела государственные, политические. Придраться к Крылову было невозможно. Мало ли о чем толкуют между собой пушки и паруса, и мало ли что можно подумать о словах баснописца. «Вам пояснить рассказ мой я готов. Не так ли многие, хоть стыдно им признаться, с умом людей боятся и терпят при себе охотней дураков?» Кто поверит, что осыпанный милостями Крылов, этот ленивый, спящий чуть ли не на ходу толстяк, метит в самого Николая I, который в страхе и ужасе от восстания декабристов разогнал, посадил, выслал передовых умных и мыслящих людей и окружил свой трон бездарностями? Крылов приготовил новую книгу басен, восьмую по счету. Об этой последней и о предыдущей, седьмой, печатавшейся в канун декабрьского восстания, Белинский писал: «Все басни Крылова прекрасны, но самые лучшие, по нашему мнению, заключаются в седьмой и восьмой книгах». Здесь он, очевидно, уклонился от прежнего пути, которого более или менее держался по преданию. Здесь он имел в виду более взрослых людей, чем детей. Здесь больше басен, в которых герои — люди, именно все православный люд. Даже и звери в этих баснях как-то больше, чем бывало прежде, похожи на людей. Белинский, полное собрание сочинений, том 8, Москва, 1955, страница 114. Белинский неоднократно подчеркивал политическую направленность крыловской сатиры. Высказаться о Крылове более откровенно Белинскому не дала бы цензура. Опечатание новой восьмой части басен вместе со всеми уже вышедшими ранее Крылов договаривается с издателем Александром Смирдиным. В жизни Крылова Смирдин — человек не случайный. В 1817 году Смирдина приглашает из Москвы в Петербург известный в то время издатель, книгопродавец и владелец библиотеки для чтения Василий Алексеевич Плавильщиков, брат и наследник артиста и писателя Петра Плавильщикова, компаньона Крылова по делам типографии, Крылова с товарищи. Связь с делами этой типографии, много раз менявшей название, как уже говорилось выше, у баснописца продолжалась и в эти годы. Своим трудолюбием, а также любовью к книгам, Смирдин покоряет Василия Плавильщикова, который перед смертью в 1823 году передает ему книжную лавку и библиотеку. Одновременно Смирдин становится и арендатором типографии, бывшей когда-то Крылова с товарищи. Какими бы льготными ни были условия, на которых Плавильщиков завещал свое дело Смирдину, однако последнему нужны были наличные материальные средства для того разворота, каким вскоре блеснул этот талантливый книгопродавец и издатель. Есть много оснований думать, что не имевшему копейки за душой Смирдину пришли на помощь Крылов вместе с предстателем своим Олениным, как известно, уже субсидировавшим после знакомства с баснописцем типографию, бывшую Крылова с товарищи. В апреле 1830 года Крылов заключил договор с Смирдиным на издание басен. По этому договору Крылов предоставлял Смирдину десятилетнее право печатать все 8 частей его басен. Предусматривался общий тираж в 40 тысяч экземпляров и гонорар Крылова в 40 тысяч рублей ассигнациями. Небывалому по цифрам и тиража, и гонорара договору этому придана была широкая огласка, в которой опять чувствовалась мудрая рука Крылова.